Глава 11. Нянька по призыванию. Через минуту на поляне показалась белая лошадь с длинной черной гривой. Ее бока были смазаны какой-то вязкой грязью, черные пряди свалены в колтуны, а из раскрытой пасти сильно несло гнилью. Глаза, полностью лишенные зрачков, были похожи на два глубоких бездонных провала. Пока мы в изумлении глядели на лошадь, Водяной воспользовался всеобщей заминкой и с разбегу, бултыхнувшись в свое зловонное болото, мгновенно скрылся под водой. Конь же, увидев на поляне непрошенных гостей, стал грозно ржать, фыркать и перебирать копытами. Мы вполне ясно осознали его безмолвное предупреждение и, не сговариваясь, кинулись в чащу леса. Впереди всех, с высоко задранными юбками, громко костеря лес и всех его сумасшедших обитателей, мчался Шнырь. Следом, постоянно оглядываясь то на друга, то на лошадь, бежала я. Замыкал наш марафон Крис, подспудно метавший в преследователя небольшие огненные пульсары. Разъяренное животное мчалось следом за нами, ловко уворачиваясь при этом от всех атак. Расстояние между ним и нами стремительно сокращалось, и через пару минут стало понятно, что спастись нам не удастся. «Предлагаю разделиться!» — крикнул мне в спину Крис. Обернувшись, я молча кивнула и резко взяла вправо. Друг тут же повернул влево, а чертяка, не обращая никакого внимания на то, что происходит позади, продолжил нестись по прямой. Сбитая с толку таким маневром, лошадь сбавила темп, остановилась, а потом и вовсе пропала из виду. Через несколько минут бешеной гонки легкие стали гореть огнем от нехватки воздуха, а в боку закололо, сигнализируя, что мое совершенно нетренированное ленивое тело не привыкло к таким гонкам. Не обнаружив за собой преследования, я немного расслабилась и остановилась перевести дух и осмотреться. Лес по-прежнему хорошо освещался бледно-зелеными парящими светлячками и выглядел совершенно не страшно. Не успев толком изучить его окрестности, я присмотрелась и поняла, что пейзаж вокруг меня выглядел незнакомо. Немного покрутившись на месте, я развернулась и пошла в ту сторону, из которой, как мне показалось, только что прибежала. Через несколько минут моих слепых блужданий послышался шорох, и на тропинку прямо передо мной вышла лошадь. Я тут же развернулась и бросилась бежать, куда глаза глядят. По топоту копыт за спиной стало понятно, что меня вновь преследуют, и я припустила со всех ног, резво перескакивая кочки и уклоняясь от веток. Несмотря на обилие деревьев и кустарников, мешавших как следует разогнаться, тягаться с волшебным конем в скорости было делом пустым и бессмысленным. Через пару десятков метров меня неотвратимо стали настигать. Спину обожгло чье-то огненное дыхание, топот зазвучал уже совсем рядом. Еще немного, и меня раздавят мощные лошадиные копыта. Как вдруг мое левое плечо пронзила нестерпимая боль, настолько сильная, что из глаз хлынули слезы, и я тут же рухнула на колени. На мгновение мне показалось, что эта лошадь меня укусила. За спиной вдруг вспыхнул яркий свет, послышался какой-то хлопок, после которого я потеряла сознание от боли. «Вставай, сестричка!» — раздался ласковый голос прямо над моим ухом за секунду до того, как кто-то стал хлестать меня по щекам. Это было не больно, но крайне неприятно, поэтому я попыталась поскорее разлепить глаза. Сначала увидела расплывчатый силуэт с большими крыльями, который постепенно приобретал четкость линий и в конце концов превратился в мужчину с короткими темными волосами, янтарными глазами и плутовским выражением лица. В голове мелькнуло едва заметное воспоминание, что где-то я эту физиономию уже видела. «Сладенькая, только не говори, что не помнишь меня!» — притворно обидевшись, воскликнул он. «Я всегда был уверен, что встречи со мной незабываемы, особенно для хорошеньких молодых леди». Как удар молота в затылок, на мою больную голову обрушилось воспоминание о встрече с королем и его воинами. «Да, я помню, вы Габриэль, брат Реда», — выдавила я. В голове шумело, а плечо ныло тупой, тянущей болью. «Не совсем то, на что я рассчитывал», — притворно грустно вздохнул мужчина. «Ну, для первого раза пойдет. Спишем твою забывчивость на обморок. А на будущее запомни, что я не просто брат Реда, а прекраснейший из братьев Вере. По воле злого рока, рожденный вторым, но при этом лучший представитель семьи, ее опора, надежда, ум, честь, совесть. И что там еще? И, видимо, скромность, — с улыбкой подсказала я. Мужчина лишь отмахнулся. Скромность оставь желтофиолем, она красит людей в серенький цвет. Желтофиоль. В данном контексте имеется в виду девушка, которая не пользуется вниманием кавалеров и остается на танцах без партнера. Также это название применимо к девушкам, которые долго не могут выйти замуж. «Мне же по нраву яркие краски!» Затем он улыбнулся и ласково произнес. «Ну вот, уже улыбаешься, молодец!» Я кивнула и, поморщившись от боли, уточнила. «А что вы здесь делаете? Неужели где-то рядом идет война?» «Нет, я здесь по твоему зову», — пожал плечами Габриэль. Я раскрыла глаза от изумления. «Не понимаю». Мужчина пристально на меня посмотрел и вдруг произнес: «Ты чувствуешь боль. Это было скорее утверждение, чем вопрос. Где?» «Плечо болит». Не понимая, к чему он клонит, ответила я. «Узнаю, зануду, Ри», — плотоядно ухмыльнулся Габриэль. «Я бы поставил тебе метку на каком-нибудь более интересном месте». «О чем вы говорите? Какую еще метку?» Мое и без того куцое терпение доживало свои последние минуты. «Ну, если совсем грубо, он тебя заклеймил», — добил паладин. «Я что, крупнорогатый скот или его собственность? Зачем меня клеймить?» Мой предохранительный клапан не выдержал нагрузки и дал пробоину. Мужчина смерил меня критическим взглядом, а затем нагло заявил. «Не такой уж и крупный, откровенно говоря. А с вопросом рогатости это к моему братцу, тут уж я утверждать не возьмусь». Возмущенная до предела, я мгновенно вскочила и, уперев руки в бока, угрожающе заявила. «Или вы сейчас же объясните мне, что здесь происходит, или я с вас спрошу за все грехи, которые натворил ваш брат», и для закрепления эффекта многозначительно добавила. «И советую вам не злить ведьму, а то мало ли с какой болячкой можно проснуться на следующее утро». Габриэль восхищенно возрился на пылающую праведным гневом меня и даже захлопал в ладоши. «Ай, молодец, сестричка! Вот это по-нашему! Я даже начинаю завидовать, Ри, такую девушку отхватил. Какой горячий темперамент! Но не кипятись, так и быть, все расскажу. А ты обещаешь, что я не обнаружу завтра у себя какую-нибудь мерзкую сыпь в штанах?» «Договорились». Я деловито пожала ему руку. «Вещайте». «Как я уже говорил, на твоем теле стоит метка. Мы, грифоны, между собой зовем ее Гриф. Она дарится тому, с кем один из нас планирует связать свою судьбу и считается чем-то вроде подтверждения брака». «Погодите», — перебил я, пытаясь вникнуть в сказанное. «Вы намекаете, что по вашим птичьим законам мы с Редом помолвлены?» Мужчина неодобрительно зыркнул в мою сторону и сухо пояснил. «По нашим, как ты выразилась, птичьим законам вы женаты». «Что?» Тут же взвелась я. «Да я ему все его паршивые перья повыщипываю! Как это так? Без моего согласия!» Габриэль отвел глаза в сторону и произнес. «Вообще-то, без согласия метка просто не приживется на теле выбранной пары. Полагаю, что заветное «да» все-таки прозвучало из твоих уст. Если ты прекратишь меня перебивать, то я объясню, как тебе всем этим пользоваться». Слегка устыдившись того, что обрушила свое возмущение на невиновного, по сути, человека, я села обратно и приготовилась внимательно слушать. «Итак, продолжим», — милостиво возвестил младший Вере, оценив мою покладистость. «Помимо того, что метка служит другим грифонам сигналом того, что ты уже занята, она еще и весьма мощный оберег. Активация связана с переживанием очень сильной эмоции ее носителя и в первый раз происходит довольно болезненно. Хотя если потрясение носит положительный характер, то дискомфорт ощущается меньше. В твоем случае метку активировал страх, а он, к сожалению, лишь усугубил болевые ощущения. Ты будешь чувствовать нечто инородное на плече еще пару дней, но постепенно боль сойдет на нет, и она перестанет ощущаться вообще». «А ее можно как-то свести?» — осторожно уточнила я. «Самостоятельно нет», — уверенно заявил Габриэль. «Гриф может снять лишь тот, кто его поставил, да и то лишь при соблюдении определенных условий». «Каких?» «Любопытство, ведьмин порог». «Эту тему обсуждай с Ри», — категорично заявил он и продолжил. «Вернемся к главному. Теперь, когда гриф активен, ты можешь пользоваться его преимуществом, а именно призывать кого-то из семьи дарителя. Это называется зов крови, и грифон не может его проигнорировать». «Отлично!» «Значит, я сейчас же и призову этого засранца!» — мстительно улыбнулась я. «Как это сделать?» «Не спеши, сестричка», — улыбнулся мужчина. «Ри предвидел твое бешенство, и сейчас он на твой зов не придет. Но поскольку оставить призыв без внимания он тоже не может, то поручил мне оберегать тебя и являться по первому требованию». «Вот засранец!» — в сердцах повторила я. «Не могу не согласиться», — расхохотался Габриэль. «Так что впредь, если понадоблюсь, просто представь меня и произнеси мое имя». «А мой зов услышите только вы?» — на всякий случай уточнила я. «Нет. Зов крови услышит вся семья. Но они также поймут, что ты зовешь вполне определенного ее члена». На этих словах он скосил глаза вниз и растянулся в пошлой улыбке. «Ладно, с этим решили», — махнула рукой я, не желая поддерживать заигрывание. «Раз так, давай доставим тебя домой. Говори, куда», — кивнул Габриэль. Я назвала адрес и вдруг вспомнила. «А куда делась лошадь, которая за мной гналась?» «Лошадь?» — удивился мужчина. «Когда я появился, то увидел только какого-то лесного бродягу. Но он так быстро улепетывал, что я не стал за ним гнаться. К тому же ты лежала без сознания, и я решил, что правильнее будет остаться с тобой». «Спасибо вам за все», — искренне поблагодарила я. «Не за что, сестричка», — отмахнулся он. «И зови меня Гейб. Как-никак, мы теперь родственники. Хотя я по-прежнему настаиваю, что ты выбрала не того брата». Одарив меня озорной улыбкой, он построил портал, и мы оказались прямо у ворот Випспис. «Шикарное название», — рассмеялся Гейб. «Даже не спрашивай», — устало попросила я. «Без проблем. Зови, когда понадоблюсь», — кивнул он и скрылся в портале. А я потихоньку побрела в свою комнату, гадая, вернулись ли Крис со Шнырем или нет.